5. Мы все очень нужны друг другу. Досту. Луковый суп удался на славу. Интересно было следить за приготовлением, особенно за моментом, когда натертые чесноком гренки Жан положил в горшочки с супом, посыпал грюйером и в духовку. Через пару минут мы наслаждались суп-алюньон, запивали белым вином. Мы давно хотели попробовать луковый суп, но как-то не доводилось. С трудом верилось, что это вкусно. Воспоминания о школьном бульоне с крупно нарезанным вареным луком не вызывали аппетита. По-моему, сами французы забыли, как правильно готовить классический суп-алюньон. И постоянно придумывают новые рецепты, один вкуснее другого. На самом деле, главное в нем – карамелизация лука, которая получится, если брать сладкие сорта. Добавлять сахар – крайность. И, конечно, важно, с кем вы разделяете трапезу. Французы не едят лукового супа в одиночестве. «Для этого он слишком теплый и уютный», — говорила моя Изабель. Так звали бабушку Жана. Он был мальчиком, когда родители погибли в автокатастрофе. Его воспитала Изабель. Это была мудрая женщина. В день ее рождения Жан варит луковый суп, собирает друзей, с улыбкой вспоминает детство. Жан из Барбизона, города на севере Франции, куда со всего мира приезжали художники писать пейзажи, в том числе Моне. Изабель научила меня любить людей и помогать тем, кто не таков, как все. Может, потому, что такие люди в нашей тогда еще деревушке на 1000 жителей выделялись, и им приходилось чересчур тяжко. Изабель объясняла мне, что нормальные — это вымысел, выгодный власть придержащим. Так они якобы демонстрируют нашу ничтожность и несоответствие вымышленному идеалу. Людьми, которые считают себя ущербными, легче управлять. В школу Изабель провожала меня со словами: «Надеюсь, и сегодня ты встретишь себя уникального». Это был волшебный вечер, Досту. Пространство вокруг нас наполнилось прекрасными историями, аппетитными ароматами, новыми оттенками вкуса. Мы сидели за накрытым столом, радио пело голосом Тони Беннета «Life is beautiful». В ногах сопели переевший Марс и рыжий тихоня Матисс. Нас наполняло светлое умиротворение. Жизнь продолжается. Жан вспоминал Изабель, мы с Марией, своих бабушек и дедушек. Мысленно говорили им спасибо и просили прощения за то, что, взрослея, все меньше нуждались в их заботе. Они все равно любили, ждали. Досту, в этом странном мире мы все очень нужны друг другу. Скучаю, папа.